Лист дела 13. Я отправил Дахно на судебно-медицинскую экспертизу. Необходимо было, во-первых, выяснить группу крови на его пиджаке и сравнить с группой крови убитого. Во-вторых, хотя бы приблизительно установить время, когда он порезал ладонь. Конечно, не скажу, чтобы этот Дахно вызвал во мне бурю гражданского негодования. Не было бури в моей душе. Да и устал я уж к тому времени здорово. Но вот чувство досады он у меня вызвал, это точно. Меня иногда упрекают в нетерпимости, но я считаю, что с такими барбосами возиться надо поменьше. И никто меня в этом не переубедит. Вот мы боремся с преступностью, боремся организованно. Причем начинаем борьбу грамотно, с изучения причин, порождающих преступность. Даже институт такой специальный есть. А вот этому Дахно наплевать и на институт, и на всю нашу борьбу. Он сам, может быть, не совершил еще преступления, но такие ребята — прекрасная среда для возникновения преступности. «Ну, фрукт, — сказал я Климову, — слушайте, а чего это вы в самом деле с ним тут чикаетесь? Он же форменный тунеядец». «Оно, конечно, — согласился Климов. Потом сказал осторожно, — глупый он еще». Я удивленно посмотрел на Климова, а он продолжил. 25 лет мужику, а все с пацанами за пруда на речке ставит». «Ну и что?» «Безобидный он, и все же действительно сирота», — тихо сказал Климов. «Да что вы такое говорите, Климов?» — сказал я с искренним недоумением. Климов как-то испуганно, торопливо стал объяснять. «Да нет, я что? Я ничего. Конечно, они пьяницы. Это самые родимые пятна. Значит, позор. Да, выводить надо». И, помолчав немного, совсем неожиданно и растерянно, «Родимые! То-то и оно! Родимые! Ножиком не срежешь!» «Что-то я вас не пойму, Климов. Мы с его отцом почти до Кенигсберга дошли. Я вот вернулся. Потом приехал Городнянский. Он вошел со свертком в руках, а за ним в косой раме дверного проема маячило бледное запавшее лицо Прокудина на фоне красных милицейских околышей. Протокол обыска. Поселок Солнечный Гай, 5 сентября. Обыск начат в 0 часов 15 минут, окончен в 2 часа 10 минут. Участковый инспектор Городнянский на основании постановления следователя от 4 сентября о производстве обыска у гражданина Прокудина ЮИ в присутствии приглашенных в качестве понятых Николаева МП и Грибова ВС произвел обыск в квартире Прокудина. При обыске обнаружено и изъято. Первое. Импортного производства свитер новый, синтетический, белый, с ярко-красным прямоугольным рисунком, размер 52 фирмы Texla Deluxe. Второе. Импортного производства брюки новые, докроновые, светло-серого цвета, размер 52 в импортном целлофановом пакете. Других вещей импортного производства, а также каких-либо предметов, имеющих значение для уголовного дела, не обнаружено. Жалоб и заявлений при обыске не поступило.